Глава 10. Вероника. «Я, котенок, твой мужчина», — говорит он совершенно серьезно и провокационно усмехается, намекая на совместно проведенную ночь. «С некоторых пор». От такой наглости охреневаю на пару секунд. Даже набираю в легкие воздуха, чтобы нагрубить, но все же беру себя в руки. Не доставлю ему удовольствия снова вывести меня из себя. «Да?» Вопросительно дергаю бровью и подаюсь вперед, чтобы быть на одном уровне глаз. «Вообще-то у меня уже есть мужчина». Вру отчаянно и безапелляционно. Внутри все кипит от возмущения, даже голова проходит почти мгновенно. Рустам ни за что не узнает, что был у меня первым. «Провалиться мне на этом месте!» Пусть лучше считает шлюхой. Плевать. «Вчера ты считала иначе». «Я была пьяна». Равнодушно пожимаю плечами. «А случайный секс не дает тебе права вмешиваться в мою жизнь». «Случайный секс?» Взгляд Рустама тяжелеет, а на лице проступают желваки. «Так ему и надо, а то возомнила себе невесть что. Придется спустить с небес на землю». «А может, ты меня сначала накачал, а потом изнасиловал?» Подозрительно прищуриваюсь я. «Ничего не помню. Память словно ластиком стерли. Последняя вспышка сознания где-то в клубе. Но там я была со своими, они бы меня не отдали никому». «Осторожнее, котенок, не переходи грань». Рустам предупреждающе скалится, а меня это, наоборот, заводит сильнее. Чувствую, что нащупала больную мозоль, и, конечно, собираюсь ее расковырять. «А то что?» С вызовом смотрю на него и деловито складываю руки на груди. «Ты уж сразу предупреди, чего мне ждать?» «Сначала рот с мылом вымою, а потом выпарю». Ухмылка Руса становится шире, а в черных глазах появляется хищный блеск. «Размечтался!» «Так я и дамся!» Фыркаю агрессивно. А он лишь закатывает глаза. Пора заканчивать эту перепалку. «И вообще, где моя одежда?» «Зачем она тебе?» «Действительно, так и буду ходить в чужой рубашке. Мама порадуется, когда я заявлюсь в таком прикиде домой. А еще расскажу, как отжигала вчера ночью на дежурстве». Становится немного стыдно и сильно не по себе. Не так меня мама воспитывала. С детства внушала понятие о чести и собственном достоинстве. А я... Визит вежливости затянулся. Мне пора. Встряхиваю темной гривой, отгоняя тяжелые мысли, и смотрю на дисплей телефона. Меня дома ждут. Пропущены от мамы и пара сообщений от Мики. Ничего критичного, но нужно срочно перезвонить. «Я тебя не отпускал». Рустам хватает меня за руку и тянет к себе. «Я что, рабыня?» Возмущенно вздергиваю бровь и упираюсь. Но он объективно сильнее. В прямом противостоянии мне его не одолеть. «Ты дикий котенок!» Рус открыто улыбается и поглаживает кожу на моем запястье большим пальцем. «Но я тебя все равно приручу». От невинного прикосновения перехватывает дыхание, а кожу приятно покалывает. И это мне совсем не нравится. «Ты точно больной!» Грубо выдергиваю руку из захвата. «Может, зоофил?» «Может, найти твоему дерзкому рту более приятное применение?» Рустам поднимается на ноги и мгновенно заполняет своей энергетикой пространство вокруг. «Своему найди!» Язвительно огрызаюсь и пячусь, увеличивая расстояние между нами. «Ты хотел поговорить, я выслушала. Ответ мой прежний. Иди нахрен!» «Да я же просто помочь хочу!» Он первый раз за все время повышает голос. «Я мужчина и способен решить любые твои проблемы. Тебе больше не нужно выходить на ринг». Насмешливо смотрю на него и пытаюсь понять, что ему на самом деле от меня надо. Что-то за 20 лет за моей спиной не выстроилась очередь из желающих помочь. Только он. А может, все просто и прозаично пошло? «Трахать ты меня просто хочешь, а не помочь!» Резко выплевываю ему в лицо. Еще скажи, что это не так». Смотрю в глаза и пытаюсь считать реакцию. Очень интересно, что будет делать. Врать и изворачиваться или для разнообразия скажет правду. «Не без этого», – спокойно отвечает Рустам и склоняет голову на бок. «Но одно другому не мешает». Своей прямолинейностью удивил, но ничего не изменил. «Мешает», – вздергиваю подбородок. «Я хочу сама решать свои проблемы, а не принимать подачки». «Котенок, хватит!» – резко перебиваю. «Выпусти меня!» «Хорошо». Рустам неожиданно сдается и примирительно поднимает руки. «Твои вещи в ванной, в сушилке. Прими душ и собирайся. Я отвезу тебя к своему врачу, а потом отпущу на все четыре стороны». «Ты обещаешь?» С сомнением смотрю на него. «Обещаю». Придется поверить на слово. Других вариантов нет, в принципе. Иду в ванную и забираюсь под прохладный душ. Мне до сих пор плохо с перепоя. Не понимаю, почему? Я немного выпила, пару коктейлей всего. Даже на голодный желудок не могло так вынести. Может, этот живодер что-то подмешал? А еще я, походу, больше не девочка. Капец, блин, погуляла. Или нет? Как узнать правду? У Рустама спрашивать больше не буду. Слишком много чести. Трогаю себя между ног и не понимаю, изменилось что-то или нет. Ни боли, ни дискомфорта. Вот мышцы все болят, как и голова. Черт, придется наведаться к гинекологу и поставить точку в этой ситуации. Спустя час мы с Рустамом спускаемся к его машине. Маме я позвонила. Сказала, что чуть задержусь, чтобы не переживала. У нее все хорошо, до меня продержится. Мики тоже ответила, что я живая и почти здоровая. Рус щелкает сигналкой. Открываю дверь и едва сдерживаю рвотный позыв. В салоне жутко воняет блевотиной и алкоголем. Захлопываю дверь и отскакиваю в сторону. Желудок скручивается от тошноты. Глубоко дышу, чтобы немного унять реакцию организма. «Да уж», – морщится Рустам. «Придется на такси». Захлопывает дверь и утыкается в телефон. Подозрительно смотрю на него, ожидая хоть каких-то комментариев. Но их нет. Он собран и невозмутим. На этом, пожалуй, все. Спустя несколько минут подъезжает такси премиум-класса. Я на таком и не ездила ни разу. Будет что рассказать подругам. Рустам открывает мне дверь. Первый сажусь в салон. Он забирается следом. Автомобиль плавно трогается с места. На дорогах почти свободно. Куда едем, не имею понятия, но решаю не задавать вопросов. Мы же договорились. Рустам обещал. Стараюсь смотреть в лобовое окно, чтобы не укачивало. Бедро Руса касается моего, и меня неожиданно окатывает жаром. Фыркаю недовольно и отодвигаюсь от этого самодовольного живодера, но он лишь скалится и утыкается в телефон. Остаток пути молчим. Мне нечего сказать. Кажется, все, что хотела, я уже сказала. А Рустам снисходительно спокоен и увлечен гаджетом. И совсем потерял ко мне интерес. Неприятно царапает где-то внутри, но я не подаю виду. В самой обычной больнице мы поднимаемся в отделение травматологии. Рустам здесь явно не в первый раз. Ведет меня к кабинету заведующего. Мужчина обменивается рукопожатием и оборачивается ко мне. «Алексей Косолапов», – представляется врач-травматолог и заведующий отделением. «Вероника, я сама учусь в меди». «Зачем-то уточняю я». «Ну что ж, коллега», – хмыкает он. «Тогда приступим к осмотру с пристрастием». Я не успела даже спросить про пристрастие, как вокруг меня завертелся больничный мир с разноцветными процедурами и манипуляциями. УЗИ, рентген, кровь. Спустя час я готова на все, лишь бы меня выпустили из этого ада. Ненавижу быть пациентом. Это каторга. «Нет худшего пациента, чем врач», – смеется Косолапов и приносит мне рентгеновские снимки. «Желаете взглянуть?» «Конечно». Только идиот откажется от бесплатной практики у такого специалиста. Алексей прикрепляет снимки к светящемуся экрану. Несколько проекций, и все мои ребра как на ладони. Мне в целом все понятно, но врач внимательно скользит взглядом, рассматривая каждый сантиметр костей. Интересно, он ко всем такой внимательный или только к тем, кого привозят по блату? «Что там, Лёш?» Мне кажется, я слышу беспокойство в голосе Рустама. «Ничего», – невозмутимо отвечает Косолапов. «Трещин нет, переломов тоже. Ушиб всего лишь». «Это же хорошо?» «Замечательно!» Алексей расплывается в добродушной улыбке. «Кровь будет готова чуть позже. Сейчас я напишу назначение и отпущу вас». Ждем в коридоре. «Приятный доктор. Улыбчивый». «Аккуратнее». Косолапов выручает мне список препаратов и протягивает Рустаму ладонь. «Сестре привет». «Передам». Хмыкает тот и пожимает. «Вот как? У него еще и сестра есть. Это интересно. Хотя с чего вдруг?» Спускаемся на первый этаж. Рус тянет меня в аптеку, чтобы купить выписанные препараты. «Не надо, я в другой куплю». Решительно вырываюсь. «Не хочу быть должной». Рустам хмурится, но не спорит. Лишь недовольно вздыхает. «Так ему и надо, а то возомнил себя пупом земли». «Рада была знакомству», – язвительно говорю и протягиваю руку, прощаясь. Он скрипит зубами от злости и не двигается. «Ты обещал!» – кивает и ловит для меня машину. «Если все-таки понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти». Строго смотрит в глаза. «Обойдусь!» – огрызаюсь из вредности и захлопываю дверь такси.